Глава 15. Пес спрыгнул. Если б любовь не обнаруживала себя в невзгодах, ей, вероятно, нечего было бы любить. Равно никто не знал бы, что есть любовь, если бы не существовало ненависти, или что есть дружба, если бы не существовало вражды. Одним словом, чтобы любовь явила себя, у нее должно быть то, на что она сможет себя направить, в чем может проявиться ее добродетель и сила, принося избавление возлюбленному от всех невзгод и боли. Якуб Бёме. В квартире Ника зазвонил телефон. Вэл и Ларкин не заметили, как Ник юрко и стремительно, точно лис, метнулся через комнату к аппарату. Дэниел стоял неподвижно. Он единственный из присутствующих знал, что телефон зазвонит. Лишь ему одному было известно, что Вэл медленно, словно под водой, двинется к столу за своим пивом. Он один видел два концентрических кружка на шероховатом дереве. След от запотевшей бутылки. «Стой», — сказал Дэниел. На самом деле он молча смотрел, как Вэл протягивает руку к Ларкин, затем кивком приглашает ее выйти на крышу. Ларкин улыбнулась. Она подняла руку, словно в приветствии или прощании, и вышла за Вэлом на террасу. «Звонила Джуда», — сообщил Ник, беспокойно оглядываясь. «Хотела узнать, как ты. Я сказал, что с виду ничего, приходишь в норму. Но она решила приехать сама и убедиться». «Дэниел?» Дэниел молчал. Он глядел в узкое окошко над мойкой. Зеленый садик в стеклянном обрамлении. Глинцевитые ветви лавровых деревьев в терракотовых вазонах. Гнутые листья корделины. Три молодые березки с серебристыми листьями-монетками, трепещущими на вечернем ветерке. Куртины анемон. Шпалера с цветущим страстоцветом. Ухаживали за всем этим Сира и приходящий раз в месяц садовник. Теперь на фоне кирпичной стены соседнего здания вырисовывалось два силуэта в ореолах цвета дождя, дымчато-зеленым и синевато-серым. Они тянулись друг к другу, образуя арку, в которой мотыльками порхали белые лепестки анемон. «Дэниел?» — Ник тронул его за плечо. Дэниел не шелохнулся. «Оставь ее, Дэнни. Пойдем лучше выпьем. Садись, глотни пивка». С крыши донесся приглушенный смех Ларкин. На сей раз Ник не просто тронул Дэниела, а положил руку ему на плечо. Дэниел отвернулся. «Мне воды». Он сел и обхватил голову руками. «В последнее время я и так слишком много пью. Вероятно, мне лучше вернуться в Вашингтон». «Не спеши», — ласково проговорил Ник. «Ты просто отвык». Он протянул другу литровую бутылку воды и стакан. «Джуда, как ты знаешь, врач. Она тебе что-нибудь пропишет для сна». «Со сном у меня проблем нет». «Тогда просто для настроения, ненадолго, чтобы встать на ноги». «Да не надо мне вставать на ноги». Дэниел неподвижно смотрел на стол перед собой. Влага, оставшаяся от бутылки Вэлла, испарилась, но отпечаток двух кружков остался. Дэниел ударил кулаком по шершавой поверхности и принялся яростно тереть ее, пока ребро ладони не загорелось от боли. Он отнял руку. Кружки были на месте. «Дэнни», — сказал Ник, — «выслушай меня. Джуда знает». «Знает что?» «Господи, я даже не понимаю, мужчина или женщина — это твоя Джуда. Не просветишь?» Ник глотнул пиво. «И то, и другое, думаю». «В смысле?» «Ну, в прямом. Ты же понял. Походка женская, голос мужской. Гермафродит она». «Транссексуал?» «Нет, родилась такой, наверное. Если ее вообще кто-то рожал». Опять позвонили в дверь. В скважине лязгнул ключ. Затем хлопнула дверь, и раздался резкий голос Джуды, эхом отдававшийся в стенах дома. «Ник, ты еще здесь?» Она замерла в дверях и посмотрела на Дэниела. Тот смерил ее безмолвным взглядом, и она вошла в комнату. «Здравствуйте, Дэниел». Он кивнул. Она переоделась в широкие брюки василькового цвета и тонкую футболку. В ней ее руки казались тонкими и хрупкими, почти детскими. На свету ее шевелюра отливала рыжим. Джуда пытливо разглядывала Дэниела. Он тоже посмотрел на нее и заметил, что не только ногти, но и пальцы у нее под цвет брюк. «Видите, я здесь, цел и невредим», — произнес он. «Преславно устроился, так что можете уходить». «Все здесь». Ник потянул себя за золотую серьгу. «Ты? Дэниел?» — он кивнул на крышу. «Она?» Джуда бросила быстрый взгляд в окно. «Ларкин? Что же ты по телефону не сказал?» Она шмыгнула к мойке и украдкой выглянула в окно. «А кто это с ней?» Она умолкла, Дэниел повернулся и увидел, что она немигающим взглядом смотрит в сад. При этом у нее было такое завороженное, потрясенное и одновременно радостное выражение лица, что Дэниелу стало страшно. «Чёрт!» — она влезла на мойку и прижалась ладонями к оконному стеклу. «Ник, кто с ней?» «Вэл Комсток. Младший брат парня, у которого я по молодости покупал кокс. Он у меня и раньше останавливался. Лет 5 или 6 назад. А что? Ты его знаешь?» «Ничей он не младший брат», — Джуда помотала головой. «Охренеть!» Дэниел подлетел к ней. «Тогда кто он?» «Один мой давний, очень давний знакомый». «Неужели?» Дэниел, прищурившись, посмотрел в окно. Двое в саду скрылись за пологом березовых ветвей. «Из тюрьмы, что ли? Или из реабилитационного центра?» Он бросил хмурый взгляд на Ника. «С виду дикий какой-то. Прямо варвар. Вообще-то Вэл неплохой парень. Раньше делал театральные декорации. Еще помню, пел в какой-то группе. Они снимали студию неподалеку от Финчли-парка. Он тебе понравится». «Вот уж вряд ли». Все трое теперь стояли у мойки и пытались разглядеть то, что происходило снаружи. Из соседнего кафе доносился смех и заикающийся электронный бит. За зелеными петлями едва можно было разглядеть черно-зеленые силуэты. Они раздувались и съеживались, словно тени на поверхности бурного потока. «Не нравится он мне», — заявил Дэниел. «Подозрительный тип». «Господи, Дэн, да он обычный парень», — отозвался Ник. «И, кстати, умнее, чем кажется». «Ага, Конан мудрец», — Дэниел шагнул к двери. «Пойду-ка узна». Яростный шум огласил кухню. Дэниел замер и снова выглянул в окно. Опять раздался тот же шум, звонкий, лихорадочный. Собачий лай. «Фэнси!» — скричала Джуда, отталкивая Дэниела в сторону и выбегая на крышу. «Фэнси!» Дэниел кинулся за ней. «Фэнси!» На низком парапете со стороны Инвернес-стрит стоял бордер-колли. Каждый волосок на его теле вздыбился, и этого пес показался Дэниелу вдвое больше, чем вчера. Морда его была направлена вниз. Он изготовился к прыжку. Передние лапы царапали край кирпичного карниза. «Фэнси, нет!» Зал поступленного собачьего лая утих и сменился тихим, встревоженным скулежом. Дэниел растерянно озирался по сторонам. Ни Ларкин, ни Вэлла Комстока на крыше не было. «Фэнси, сюда, мальчик!» Ник бросился к парапету. Джуда за ним. Пес обернулся. Его потусторонние разноцветные глаза сияли. В следующий миг он вновь припал к карнизу и спрыгнул. «Нет». Пронзительный вопль Джуды перекрыл автомобильный гул. Дэниел подлетел к парапету и посмотрел вниз. Черно-белый колли петлял в толпе, яростно облаивая испуганно расступающихся прохожих. «Фэнси!» — крикнула Джуда, перегнувшись через парапет. «Фэнси, стой!» На углу Инвернес и Хай-стрит стоял, держа высокий руль черного, сверкающего хромом мотоцикла, широкоплечий здоровяк. Женщина с длинными рыжими волосами легко взобралась на сиденье позади него. Фэнси прыгал, лаял и щелкал пастью у ее ног. «Ларкин!» — Дэниел полез на парапет. «Ларкин, не надо!» «Ты совсем рехнулся?» — заорал Ник, сдергивая его обратно. «Да не опомнись!» «Господи, поверить не могу!» — кричал Дэниел. Чувство было такое, что ему в грудь вогнали нож. С улицы долетел оглушительный рев. От мотоцикла повалили клубы дыма. Подростки завизжали и разразились восторженной бранью, когда байк рванул вперед, влился в автомобильный поток на Хай-стрит и помчал на север. Следом, метя брюхом землю, летел бордер-колли. На крыше Дэниел, Ник и Джуда потрясенно глядели вниз, словно на их глазах произошло крушение поезда. «Он все же сумел», — прошептала Джуда. «Спустя столько времени. Ему, наконец, удалось». «Надо идти за собакой», — сказал Ник. «Это Винсент. Его байк — Черная тень. Я помню, как он его купил». «Черная тень?» — переспросил Дэниел, вскинув кулаки. «Как он сюда попал? Говори!» Джуда схватила его за руки. «Дэниел, хватит. Ник прав. Надо догнать пса. Он приведет нас к ней. К ним». «Я с вами», — сказал Дэниел. Джуда хотела возразить, но не посмела. «Я тоже иду», — вставил Ник. Она бросилась в кухню. Ник быстро запер дверь. Джуда уже сбегала по лестнице. Дэниел ринулся было за ней, потом замер и окинул взглядом гостиную с опустевшими полками изувеченными книгами на полу. «Сукин сын!» — пробормотал он, вбегая в гостевую спальню. Его книги были сдвинуты. С потрёпанного томика «Любви и западного мира» сняли резинку, и страницы валялись на столе. Дэниел кинулся к кровати и перерыл все простыни и одеяла в поисках альбома, который он ночью спрятал под подушку. «Чёрт, он пропал!» «Дэниел!» — донёсся снизу встревоженный голос Ника. «Идём!» Он пинком отшвырнул подушку, схватил свой рюкзак, кожаную куртку и побежал вниз. «Джуда ушла за машиной», — пояснил Ник, когда Дэниел нагнал его на Инвернес-стрит. «Ну и бред, а?» Пёс спрыгнул с крыши. «И хоть бы хны!» «Бредово другое. Как он вообще попал на крышу?» «Ты об этом подумал, Хейвард? Как собака забралась на крышу? Взлетела, что ли? А этот Комсток? У него брат, барыга, а ты даёшь ему ключи от квартиры? Ты в своём уме?» Ник пожал плечами, поглубже зарываясь в свой анорак. «Он у тебя что-то украл?» «Пропал один мой альбом. Не говоря уже о том, что все твои книги уничтожены». «Раньше с ним никаких проблем не было», — жалобно сказал Ник. «Брат упек его в больницу на время, но он вообще-то не буйный». «В больницу? Это ещё как понимать? Что за больница?» «Слушай, я не очень хорошо с ними знаком, Дэнни. У паренька в юности были проблемы с психикой. Он избил Саймона, старшего брата. Доской, что ли, отхерачил. Нормально уделал, словом. Пришлось упечь буяна в соответствующее учреждение. Но знаешь, Саймон и меня пару раз доводил до ручки». «Ник, в какое учреждение?» Ник пожал плечами. «В психиатрическую клинику, ясное дело». «В психушку? Ты впустил душевнобольного в квартиру, где живу я и...» «Господи, Дэн, это было 100 лет назад». «Да? Что ж, теперь он укатил отсюда с Ларкин, и произошло это прямо сейчас». На углу Инвернес и Глостер-стрит рядом остановился и посигналил чёрный Мерседес. Из окна высунулась Джуда. «Ник, Дэниел, живо!» Ник запрыгнул на заднее сиденье. Дэниел сел рядом с Джудой. Салон был отделан кожей и орехом. Пахло сигаретами, жетан и кофе. «Милая машинка», — сказал Ник. «У тебя GPS на собаку, что ли, настроен?» «Машина арендованная. Они поехали на север в сторону Кентиш-тауна». Мерс с рёвом выкатил на Парк-Уэй и покатил в направлении Кентиш-таун-роуд. «Не волнуйтесь, пса мы найдём». «Что известно про Вэлла Комстока?» — выпросил Дэниел. «Ник говорит, его принудительно уложили в сумасшедший дом, когда он чуть не прибил родного брата». «Пациент ваш?» «Нет, не пациент». «Но вы его знали, так?» «Вы знали». «Дэниел», — Джуда грозно повысила голос. «Слушай меня. Я не знакома с Вэллом, но... Как бы это объяснить подоходчивей? Я его узнала». «Потому что он псих?» Дэниел глядел в окно на светофоры, автобусные остановки, очереди возле ночных клубов. Всё это стремительно неслось мимо, как подброшенная фокусником в воздух колода карт. «Как это вообще?» Он стиснул руку в кулак и ударил себе по ноге, усилием воли подавляя желание отобрать у Джуды руль и въехать в стену дома. «Зачем вы это делаете?» — вскричал он. «Гонимся за какой-то псиной. И, кстати, я её нигде не вижу. А вы?» Ларкин умотала с неизвестным психопатом. «Зачем?» «Ладно я. Себя-то я готов признать ненормальным, и Ника знаю давно. Но вы, доктор Трент...» Он грохнул кулаком по бардачку. «У вас хорошая машина. Дом, клиенты, дорогие шмотки. Зачем вам это, доктор Трент? Кто такая Ларкин Мид?» «Вот он!» — закричал с заднего сиденья Ник и высунулся в окно. «Фэнси! Ко мне, Фэнси!» Мерседес резко перестроился и свернул в переулок. Дэниел едва успел разглядеть чёрно-белый промельк на размытом кирпично-асфальтовом фоне. Они катили за псом по узкой улице мимо старых одноэтажных складов, пока вновь не выехали на широкую оживлённую дорогу. Бордер-колли стрелой метнулся влево, запрыгнул на тротуар и помчал по нему дальше, опережая их на 3-4 машины. Дэниел видел белозубый оскал его морды и незнающие усталости лапы. «Туда!» — крикнул Ник, указывая пальцем в сторону. «Туда побежал!» «Где мы?» — спросил Дэниел. Дороги, по которым они ехали, плавно уходили всё выше и выше, а внизу расстилались зазубренные панорамы города. Ряды муниципальных домов ленточной застройки, проблески стекла и металла на вершине холма, далекие зелено-коричневые просторы. «Это Финчли Парк», — ответила Джуда. «А бежит он к Масвелл-Хиллу». Мерседес стремительно петлял в автомобильном потоке, сворачивая на боковые улицы. Джуда и Ник постоянно держали в поле зрения пса, несущегося вперед, подобно механическому зайцу на собачьих бегах. Дэниел его почти не видел. Перед глазами до сих пор стояли два силуэта. Они все тянулись друг к другу сквозь листья, а затем сливались воедино, вспыхивая изумрудным светом. «Элли Пелли?» — предположил Ник. «Думаешь, они туда?» «Не знаю», — ответила Джуда. «Он будет ехать до тех пор, пока кто-то из них не увидит знакомые места». Машина остановилась на светофоре возле уличного кафе. Запах жареной рыбы и картошки оглушил Дэниела. Перед глазами возник загнутый переливчатый хвост. Кончики пальцев горели огнем. Включился зеленый, и Мерседес рванул вперед. Вокруг обретал форму другой призрачный город. Нет, не другой. Все тот же. Но Дэниел как будто видел его впервые. Пабы, мощёные улицы, светло-коричневый лондонский кирпич и ветхие склады. Шпиль каменной церкви, серый школьный двор за высокой кованой оградой, станция метро Ист-Финчли, местные пабы, Аркуэй и Клиссолд Армс. Старики, склонившиеся над барными стойками красного дерева, и залы, полные парней в форменных футболках Арсенала. Двое из них, тощие и долговязые, выскочили на улицу и принялись лупить друг друга, катаясь по тротуару под песни из музыкального автомата. «Эй!» — сказал Дэниел. «Разве это не... это же...» Парни еще кувыркались, когда черно-белый пес промчал мимо, и они, замерцав, исчезли, словно телевизионный экран заволокло снегом. «Вон!» — закричал Ник. «Вон они!» Он указывал пальцем на стоявший на светофоре мотоцикл, возле которого плясал и гавкал бордер-колли. Джуда чертыхнулась и выкрутила руль, загоняя машину на тротуар. Не успели они толком остановиться, как Дэниел уже вылетел на улицу. «Дэниел, нет!» Он не обратил никакого внимания на крик Джуды и кинулся бежать. «Ларкин!» Она была в каких-то футах от него, сидела на мотоцикле. «Ларкин!» — проорал он. «Ларкин, погоди!» Она обернулась. В тот миг он отчетливо ее увидел. Хмурый лоб, губы приоткрыты, будто на полуслове. «Ларкин!» — выдохнул он, подбегая к ней почти вплотную. «Ларкин!» Она его не видела и смотрела куда-то не за, а сквозь него, словно он был лишь обманом зрения, не отбрасывающим даже тени, невидимкой. «Ларкин!» Самого себя он тоже не слышал. Разве можно услышать того, кого нет? «Ларкин!» — загорелся зеленый. Женщина положила голову на плечо водителя, мотор взревел, и байк рванул вперед. «Фэнси, стой! Вот так!» Джуда подбежала к псу и схватила его за шею. Пока она надевала ошейник и поводок, он неистово скулил и тявкал. «Вот так, умница!» Она положила ладонь ему на голову, и он утих. «Все хорошо, мой милый. Вот так». Дэниел ошалело смотрел вдаль. Фэнси опять начал рваться с поводка. Джуда строго его осадила, и тот умолк. «Что же мы стоим?» — нетерпеливо вскричал Дэниел. «Мы их потеряем». Джуда помотала головой. «Он их нашел. Они едут к Эджвар-Роуд. Это старая римская дорога. По ней они выйдут на трассу и двинутся на запад». Она развернулась и пошла к машине. «Не уезжайте без меня», — завопил Дэниел. «Как скажете». Они сели. Джуда бесстрастно взглянула на Ника. Тот помотал головой. «Нет», — сказал он, открывая дверь и выбираясь на улицу. «Я пас». Джуда съехала с тротуара. Ник стоял и наблюдал. Пока они ждали зеленый, он с тревогой обратился к Дэниелу. «Слушай, Дэни, поехали лучше со мной, а? Брось». «Нет, я за Ларкин». Мерседес тронулся. Ник помахал им на прощание. Джуда смотрела прямо перед собой, а Дэниел наблюдал, как его друг исчезает вдали. «Напрасно вы поехали», — наконец проговорила Джуда. «Но тратить время на споры я не буду». «Куда мы направляемся?» «На запад, в Корнуолл. Спите, если хотите». Они выехали из города по Северной Кольцевой. Затем по пригородам и промышленным районам двинулись на юго-запад, пока не оказались на М4. Неподалеку от Славу остановились заправиться. «Хотите, я поведу?» — предложил Дэниел. Он был на взводе, нервы гудели и искрили. Как в студенческие годы, на амфетамине. «Вы, наверное, устали». Джуда не удостоила его ответом и молча выехала на дорогу. Несмотря на 9 час, небо было высоким и дымчато-голубым, как ранним утром на берегу моря, а солнце ослепительным желтым озером разливалось над западным горизонтом. Дэниел оглянулся на Фэнси, растянувшегося на заднем сиденье. Высунув длинный розовый язык, он глядел перед собой. Один глаз ясный и спокойный, как сумерки. Второй — мерцающий золотистый. Дэниел перевел взгляд на Джуду. Намокшие от пота волосы липли к ее лбу. Она так крепко стискивала руль, что кости и сухожилия ее кистей выпирали из-под кожи, как вилы. Если раньше белёсо-голубыми были только ее ногти и кончики пальцев, то теперь кожа рук окрасилась вся и приобрела явственный сизый отлив, как припыленные восковым налетом ягоды дикого винограда. «Тебе лучше поспать», — произнесла Джуда. Лицо у нее было напряженное, но спокойное. «Я тебя разбужу, если захочу размяться». Он подумал, что вряд ли сможет заснуть, но вскоре могучий гул двигателя, пролетающие за окном монотонные огни муниципальных многоэтажек и убогих псевдотюдоровских особнячков, время от времени перемежаемых старинными домами-усадьбами, что рассвечивали подобно забытому детскому сну, серое похмельное марево пригородной Англии, усыпили его. Дэниел проспал весь Бристоль, после которого они свернули на М5 и двинулись на юг, мимо Тонтона и Эксетера. Наконец он очнулся. В воздухе влажно пахло зеленью. Фэнси тыкался холодным носом ему в шею. Дэниел зевнул и усадил пса обратно на заднее сиденье. «Где мы?» «Уже в Корнуолле», — отозвалась Джуда. «Давным-давно пересекли Тамар. Вы раньше бывали в западных графствах?» «Нет, никогда не выезжал за пределы Лондона». «Жаль, что в темноте ничего не разглядеть. Но оно все там». Джуда опустила стекло и высунула руку в ночь. Крепкий аромат наполнил салон Мерседеса, коровий навоз, свежее сено и ещё какой-то травянистый медовый дух, от которого рот наполнился слюной. «Утёсник», — пояснила Джуда. Еще вереск и другие цветы, но я не помню их названий. Сейчас едем через Бодминскую пустошь. Эти дороги знают только местные». «А вы тогда откуда их знаете?» «У меня домик на северном побережье, неподалеку от Подвитиэля. Небольшой коттедж». Дэниел посмотрел в окно. Ночное небо над ними было переливчато-черное, с прозеленью, как голова у кряквы. Казалось, в нем отражались огни неизвестного большого города. Зарево было настолько ярким, что Дэниел без труда читал надписи на редких дорожных знаках. Вот только городов здесь не было. Он глядел на черные гранитные кряжи и голые холмы с отчетливой тревогой. Чувство было такое, что за ним следят, и ему здесь не рады. «Сейчас будем выезжать на побережье», — через некоторое время сказала Джуда. «Смотрите». Вдали показались черные морские просторы. Серебристый свет мерцал на зыбкой глади черного и лунно-зелёного. Дэниел слышал ритмичный рев волн, похожий на дыхание спящего великана. Он высунул руку из окна, затем осторожно поднес ко рту и ощутил вкус соли. «Край света», — сказала Джуда. «Вообще-то мы с Лэнсэнд южнее». Сраные тетчеристы превратили его в автостоянку. Но здесь можно примерно представить, как все было. И есть. Она остановила машину на траве, усыпанной звездочками мелких белых цветов. «Ну?» — сказала она, выбираясь на улицу. Фэнси тут же выпрыгнул из машины и замер рядом. «Полюбуйся». Дэниел тоже вышел и пошел по короткой упругой травке вперед. Джуда схватила его за руку. «Осторожней», — сказала она. «Видите?» Он в ужасе отшатнулся. Впереди, в нескольких футах от него, мир кончался. Они стояли на краю обрыва, в сотнях футах, над беснующимися волнами. Далеко внизу белел полумесяц пляжа, огражденного изрытыми водой гранитными колоннами и бесконечной чередой утесов, подрубаемых снизу неумолимыми ударами океана и увенчанных зарослями утесника и вереска, легкими и полупрозрачными, как морская пена. «Каждый год здесь насмерть разбиваются походники», — сказала Джуда. Она стояла к нему спиной, на фоне зловещего зеленого неба. Черно-белый пес настороженно замер у ее ног. «Иногда даже тела не поднимают. Спасателям к воде не спуститься, а в бурю вертолету туда не подлететь». Дэниел обернулся и посмотрел на расстилающиеся за его спиной поля. Извилистая черная дорога через несколько сотен ярдов пропадала из виду. За ней поднимался крутой склон холма, покрытый каменными насыпами и отдельно стоящими каменными глыбами, темными и зловещими. На самой его вершине возвышалась среди скалы обломков крепостной стены каменная башня. «Что это?» — спросил Дэниел. «Маяк. Дозорная башня. Их по всему побережью настроили». «Но зачем? Тут же ничего нет». «Чтобы нести дозор». Джуда подошла к нему и тихо подозвала собаку. «Люди жили здесь с незапамятных времен, добывали в основном олово, но и золото с серебром тоже. Еще турмалин. Заброшенные шахты встречаются по всему западу. Есть и действующие. В давние времена здесь просто копали траншеи и прямо из земли добывали руду. Были развиты народные промыслы. Местные очень красивые вещи мастерили». Она наклонилась, сорвала длинный стебель с белым цветком и протянула ему. «Асфодель как раз сейчас цветет, в мае». «Так для защиты от кого местные строили башни?» «От пиратов. И от нас». Она повернулась к океану. «Мы не были ни захватчиками, ни завоевателями. Они знали только одно — мы — другие. Им было невдомёк, что мы видим в них красоту. Что во всем этом...» Она обвела рукой море, утесы, развалины башен и каменные глыбы. Весь сумеречно мерцающий мир вокруг. «Мы видим невероятную красоту». Ее светлые глаза сверкали в темноте, а лицо светилось от неизбывной, как горе, радости. «Как называется ваша книга? Ник мне рассказал про нее, пока мы ждали вас у Лермонта». Дэниел уставился на сорванный цветок в своей руке. Он слышал биение волн, легкую пульсацию земли под ногами. Цветок упал и затерялся среди побегов терновника и вереска. «Бренная любовь», — ответил он. «Бренная любовь?» — тихо повторила Джуда. «Это нас и влечёт. Ваш вкус, как быстро вы живете и как скоро умираете. Мы видим, как каждый миг приближает вас к смерти, и это так красиво. Это нас трогает, завораживает». Она сделала шаг к нему, и он дрогнул. Но Джуда лишь молча покачала головой, затем робко протянула руку и очень бережно прикоснулась к щеке Дэниела. Ее тепло просочилось в его плоть. Ему показалось, что их не разделяет ни кожа, ни кость, ничего. Все залила сладость, которую он скорее ощущал вокруг, нежели чувствовал на вкус. Медленное биение густой крови в ее венах, всполох его собственной крови на кончиках ее пальцев, а в следующий миг ее губы нашли и согрели его лоб. «То, что ты испытываешь по отношению к ней, Дэниел», — прошептала Джуда, кладя руки ему на плечи. «Легкие, как осенние листья. Это влечение, безнадежное стремление к чему-то навсегда утраченному и никогда тебе не принадлежавшему. Нам оно тоже знакомо. Всякий раз, прикасаясь к вам, мы чувствуем вкус вашей бренности. Лишь так мы можем хотя бы приблизиться к пониманию, каково это — жить, помня о смерти». «Но вы говорили, что тоже умираете, попадаете в плен». Она кивнула. «Верно. Однако это иное. Вы продолжаете гореть даже после смерти, а мы просто гаснем, и все. После нас ничего не остается. Ни картин, ни книг, ни песен, ни памятников. Мы не понимаем, как они создаются, но очень их любим. Она задумала остаться в вашем творчестве. Она жаждет этого и делает все, чтобы достичь цели, чтобы ее частичка осталась здесь, когда сама она, в конце концов, угаснет». Джуда показала на вздымающуюся и опадающую тьму за утесами. «Там все постоянно, незыблемо. Никто не стареет, все всегда одинаковые. Только вы, люди, научились оставлять след в истории, как море с течением времени, придающее форму скалам. Тоже научились делать и вы. И к тому же стремится она меняться под вашим воздействием, нести на себе ваши отметины. Она не раз пыталась последовать вашему примеру, оставить за собой нечто постоянное, вечное. Она не понимает, что этим наносит вам непоправимый вред, оставляет шрамы, что может вас погубить, и никогда не запоминает, что для вас, для всех нас, ничто не вечно. Бренна и любовь». Она умолкла и положила руку на голову Фэнси. Дэниел опустил взгляд и увидел, что собака прозорливо глядит на него своими разноцветными глазами, золотым и серо-голубым. «Ты не веришь», — сказала Джуда. «Я ничему не верю». Дэниел отвернулся. «Нет, не так. Теперь я готов поверить во что угодно». Он провел рукой по лицу. От усталости он почти забыл о Ларкин. Теперь же она вернулась, тяжестью в голове, за веками, в черепе. «Я не смогу без нее жить. Джуда, я умру». «Дэниел, неужели ты не понимаешь? Она не может остаться. Ей здесь нет места. Ей не место рядом с тобой. Сегодня у нас, у всех нас, есть шанс вернуться». «У вас? Да кто же вы такие?» — вскричал он. Пёс предостерегающе гавкнул. «Кто такой Вэл? Она его даже не знает. Она...» «Дэниел, послушай меня. Ты не прав. Они знакомы очень давно. Вечность. Они повздорили. Только и всего. Она сбежала и застряла здесь. Но ей нельзя тут оставаться. Ее присутствие меняет ваш мир. Оба наших мира. Наши миры страдают. Мы слабеем. Она почти забыла, кем была, кто она такая. Но я помню». Джуда подняла голову. Ее кожа отливала сумеречным серебром, как цветок на перстянке. Однажды он наблюдал такой же отлив на лице Ларкин. Но когда? Все века, что они были знакомы, укладывались в считанные земные часы. «Дэниел», — произнесла Джуда. «Дэниел, увидь меня». Она подняла руку. По руке бежал голубовато-зеленый огонь. Под кожей вспыхивали шипы изумрудных молний. Предплечья и пальцы полыхали. А в том месте, где полагалось биться сердцу, дрожала черно-зеленая тень с ветвящейся структурой, подобной дендриту, нейрона. «Дерево». «Кто ты?» — прошептал Дэниел. «Дай мне руку». Она больше не была ни мужчиной, ни женщиной, лишь неясным силуэтом, проступающим сквозь свет. «Я все исправлю, Дэниел. Ты забудешь ее, все наладится. Отправляйся домой». «Нет». Он отшатнулся, прикрывая глаза рукой, чтобы не видеть ее. Тонкий силуэт, мерцающий черным и зеленым на фоне ночного неба. «Возьми меня с собой. Джуда, умоляю. Клянусь, мне просто нужно ее увидеть. Поговорить с ней. Я могу ей помочь. Она меня знает. Она...» Изумрудная вспышка едва не ослепила Дэниела. Джуда казалась огромной. Столб зеленого пламени, взмывший над холмом, от которого по траве к обрыву хлынули потоки теней. «Нельзя». Дэниел сжался и вскинул руки к лицу. Но в этот миг зеленое сияние погасло. Он заморгал. Перед глазами еще мерцали фантомные золотисто-черные всполохи. И увидел рядом стройного юношу с взъерошенными белокурыми волосами, влажными от пота. «Джуда?» Юноша поднял голову. И да, это была Джуда. С лунно-бледным, болезненным лицом. Она согнулась пополам и ее вырвала. Затем, обхватив руками свою щуплую грудь, она выпрямилась. Ее всю трясло. «Я не смогла бы причинить тебе боль, Дэниел», — почти шепотом проронила она. «Здесь я почти утратила силу. Время на исходе». Она закашляла и из последних сил щелкнула пальцами. Фэнси, тяжело дыша, метнулся в заросли. С вершины холма донесся сварливый крик «Неясыти». «Опомнись, дурак», — сказала Джуда. «Она сведет тебя с ума, даже если достанется тебе Дэниел. Но она никогда не будет твоей». Она развернулась и зашагала к машине. Он глядел ей вслед, вдыхая запах скошенного папоротника, и вспоминал, как рядом лежала Ларкин. Аромат яблоневого цвета, перья по щеке, губы Джуды на лбу. «Будет!» — проорал он и побежал следом. В машине он изо всех сил старался не дать страданиям затмить память об увиденном. Мог ли мир быть таким, каким его рисовала Джуда, пористым и проницаемым, пластичным, воспламеняемым, как сухая трава, готовым вспыхнуть от малейшей искры и потому опасным, даже смертельно опасным? Мог ли он быть таким? Всего несколько дней назад даже мысль об этом показалась бы ему настолько абсурдной, что он не отважился бы произнести ее вслух. Теперь же он только об этом и думал. Мир взорвался у него в руке, в голове, как бутылочная ракета с плохим запалом. И вот теперь он снова сидит здесь, как ни в чем не бывало, размышляет на переднем сиденье машины, сторонний наблюдатель, критик, оценивающий происходящее на сцене. Вот только он больше не был сторонним наблюдателем. Каким-то чудом, и это было самое невероятное, самое ужасное, он стал частью спектакля. Случилось то, чего он так боялся. Стоило утратить бдительность, дать слабину буквально на несколько часов, как мироздание тут же воспользовалось этим шансом и рухнуло. Черт! Бумажник был по-прежнему при нем. Наличные, полдюжины кредитных карт. Можно выбраться из машины и пойти пешком. Рано или поздно он придет туда, где можно будет провести остаток ночи. Утром он поймает такси до Пензанса, а там сядет на электричку до Лондона. Найдет другую квартиру, закончит книгу, вернется в Вашингтон и, продолжая трудиться в «Горизонте», будет ждать скромного успеха своей первой книги. Как будто ничего этого не было. Дружба с Ником не пострадает. Ларкин Мит останется женщиной, с которой он провел хмельную ночь на Нероуботе, зашвартованном на Риджинст-канале. Дэниел позвонит Бальтазару Уорнику и пообедает с ним. Они обсудят Дэниелову книгу и отрадно обыденные подробности его университетской жизни. Мир останется прежним, настоящим. И он, Дэниел, тоже. Они ехали вдоль побережья. Джуда молчала и глядела только на дорогу впереди, петлявшую мимо крошечной деревеньки, скопления ферм, единственного паба и выцветшего дорожного знака с надписью «Подвитиэль». С одной стороны тянулась бескрайняя пустошь, с другой — утесы. Вдалеке, примерно в миле отсюда, виднелся скалистый мыс. Узкая каменная перемычка соединяла его с сушей, естественный мост. На самом кончике едва виднелось разрушенное здание. «Что это?» — Дэниел выпрямился. «Тинтагель?» «Нет, Тинтагель вон там». Она показала дальше на юго-запад, туда, где над волнами Атлантики вздымалась еще одна скалистая гряда. «А это Сарсинмур, вернее, то, что от него осталось. Одна из лечебниц для душевнобольных времен Бродмура и Бедлама. В XIX веке ее уничтожил пожар». Они резко свернули на длинный ухабистый проселок. «Это не четырехзвездочный отель», — предупредила Джуда. «В гостиной есть диван. Можешь спать на нем. Думала отдать тебе спальню, но, пожалуй, она все же достанется мне. Мне что-то нехорошо». Она сидела, сгорбившись над рулевой колонкой. Впервые Дэниелу стало жалко ее. Или его. Попробуй разбейсь. Вид у нее был изнуренный, осунувшиеся щеки, глубоко запавшие глаза, руки тусклого темно-синего цвета. Чудовищная мысль пришла ему в голову. Все это время он видел не настоящую Джуду, а ее человеческое обличье, то, как по ее представлениям должен выглядеть человек. В таком случае Ларкин. «Ну вот», — прошептала Джуда. Мерседес с содроганием остановился перед небольшим домиком. В конце подъездной дорожки высился одинокий, мрачный, как виселица, терзаемый всеми ветрами дуб. «Мы на месте». Она вывалилась наружу и, пошатываясь, зашагала к двери домика. Он сидел в небольшом углублении, точно камень в миске. Стены из шершавого гранита, черепичная крыша с узкими свесами, заглубленные окошки, у одного угла — гнилая бочка для сбора дождевой воды. Все заросло травой и имело заброшенный вид. У входа высились груды старых железных труб и полиэтиленовых мешков, из которых вываливалась заплесневелая штукатурка и теплоизоляция. Внутри поменяли все трубы. Джуда отперла и распахнула дверь. «Здесь бардак, не обессудь». Дэниел вошел за ней в дом. Единственная крошечная комнатка с нехитрой мебелью, диван, два кресла с поблекшей цветочной обивкой. В шаге от них — крошечная кухонька. В двух шагах — узкий коридор. «Там уборная», — сказала Джуда. «И моя спальня. Диван вот. Мне надо выспаться, иначе я заболею. Никуда не ходи». Ее глаза лихорадочно блестели. «Здесь на пустоши люди теряются в собственных дворах. Опустится туман, и поминай, как звали». Она провела рукой по лицу, и Дэниел заметил, как дрожат ее пальцы. «Зря я позволила тебе поехать». «Где они?» Она покачала головой. «Нет, Дэниел, оставайся в доме. На улице небезопасно. По крайней мере, этой ночью». Она пошла в спальню. «Завтра возьмешь машину и вернешься в город». «Один? А ты?» — вопросил он. «А они?» Джуда скрылась в спальне и закрыла за собой дверь. Дэниел кинулся к входной двери. Там сидел пес Фэнси, помахивая хвостом и тихо поскуливая. Однако стоило Дэниелу потянуться к дверной ручке, как он встал и грозно зарычал. «Понял?» Дэниел начал в ярости озираться по сторонам в поисках другого выхода. Его не было. Он увидел неглубокий очаг, заполненный золой и обугленными головешками, электрический обогреватель, стул, завешанный вязаными, пропахшими камфорой пледами. Подойдя к кухоньке, Дэниел попробовал вспомнить, когда и что он ел. «Утром был хлеб», — подумал он. Потом еще абсент. Он не испытывал чувства голода. Наоборот, силы бодрости, граничащие с манией, было хоть отбавляй. И все же он нашел в шкафчике жестянку с корнуольскими пряниками. Черствыми. И съел их. Налив Фэнси миску воды, Он вернулся в гостиную. «Вот», — сказал он, ставя миску рядом с собакой. «Хоть ты и не заслужил, лучше бы они тебя пристрелили». На его часах было почти 4 часа утра. Небо уже светлело. В зеленоватую весеннюю тьму просачивались струйки лимонно-желтого и ультрамарина, отчего небосвод напоминал сияющую перламутром раковину Абалона. Очертания машины Джуды едва просматривались в желто-зеленом тумане за окном. Одинокий дуб опутала паутина. Дэниел отвернулся от окна и принялся мерить шагами крошечную комнату, стискивая в кармане талисман, который до сих пор был при нем, тот самый желудь. Невольно вспомнилось, как он впервые увидел Ларкин дома у Сиры, и как она смотрела сквозь него, обвивая руками талию высокого мотоциклиста. Валентина Комстока. У Дэниела сжало нутро. Он замер, стиснул руку в кулак и изо всех сил ударил по стене. Чёрт! Боль была яркая, острая, приятная. Дэниел принялся колошматить стену, пока рука не заныла. Выдохшись, он бросил взгляд через комнату на Фэнси. Тот внимательно наблюдал за ним, щуря разноцветные глаза и склонив голову на бок. «Хоть бы чуточку», — сказал Дэниел. «Хоть самую малость, черт подери». Пес прижал уши к голове и зарычал. Дэниел все смотрел на него, а пес, не мигая, смотрел в ответ. Продолжая рычать, низкий рокот сливался с биением волн о ближайшие утесы. Она его не видела. Абсолютно. А ведь прошли считанные минуты, секунды, с тех пор, как она сбежала с Комстоком. Дэниел стоял посреди комнаты и тяжело дышал. «Ей здесь не место. Ей не место рядом с тобой». «А вот и нет», — произнес он себе под нос. «Еще как место. Самое место». Он не знал, сколько так простоял, разговаривая с самим собой и просто думая. Не знал и не хотел знать. Когда он поднял голову и взглянул на окна, оттуда лился уже более яркий свет. Ясный, бледно-желтый, с зелеными прожилками, как цветы крокусов. Светало. Дэниел потряс головой, затем сделал долгий вдох. Узнать, изменится ли от этого хоть что-нибудь. Нет. Он уставился на свои руки. В них чувствовалась удивительная сила. Он вытянул их перед собой и ощутил, как напряглись мускулы. Сжал и разжал пальцы. Посмотрел на дверь. Пес Фэнси по-прежнему наблюдал. В луче солнца его глаза полыхнули. Не золотом и не лазурью, а изумрудной зеленью. «Фэнси», — прошептал Дэниел. Пес поднялся и скуля начал скрестись в дверь. «Фэнси». Дэниел оглянулся на дверь в спальню Джуды. Та по-прежнему была заперта. Он молча подошел к входной двери, готовясь отразить нападение пса. Пес не шелохнулся. Он сидел на месте, навострив уши, задрав хвост, стиснув зубы и тихо постановая. Дэниел с опаской потянулся к ручке, потом схватил ее и повернул. Пес завыл громче, увидев щель. Ее запах захлестнул Дэниела с головой. Яблоневый цвет, зеленые яблоки, запах моря, чужестранного, незнакомого моря. «Ближе», — было написано в украденном альбоме. «Они совсем рядом». «Фэнси», — тихо произнес Дэниел. «Сюда, Фэнси. Чуешь их?» Он бесшумно вышел на улицу, и пес тотчас вырвался следом за ним. «Вот так, Фэнси. Веди меня к ней». С тихим лаем пес устремился навстречу рассвету. Дэниел пошел было следом, но потом остановился и подбежал к куче строительного мусора. Вытащил из нее отрезок железной трубы, длинный и тяжелый, как дубинка. Взвесил его в руке и со свистом рубанул воздух. Затем прижал трубу к груди и бросился за собакой. С моря задул ветер. Туман, клубясь, рассеивался. Было светло, как днем. Вон там виднелась дорога. Там склон, ведущий к Сарсинмуру. Там небо цвета летнего дождя вперемешку с солнцем. А вон там сияющее море. И пес. Он стоял на краю дороги и глядел на бегущего Дэниела, едва не кувыркаясь на месте от возбуждения. Вблизи Дэниел увидел, что он дрожит всем телом. С лаем развернувшись, он пулей кинулся через дорогу и затем через пустошь в направлении Сарсинмура. «Фэнси, подожди». Он бежал. Утесник и терновник хлестали по ногам. Железная труба огнем жгла руку. Колли впереди несся так быстро, что казался морской птицей, парящей над пустошью. Дэниел, не останавливаясь, спустился за ним по склону и выбрался на узкий каменистый перешеек, соединявший оконечность мыса с сушей. Он воткнул трубу в землю и оперся на нее, пытаясь отдышаться. Фэнси уже превратился в крошечную точку далеко впереди. Дэниел подождал, пока он свернет к руинам здания. Он уже видел очертания мотоцикла, черневшие под одной из осыпавшихся стен. «Фэнси, стой!» Впрочем, он понимал, что звать пса незачем. Он ему больше не нужен. Когда он выпрямился, его окатил порыв ветра с моря, свежий и теплый. От мощного запаха яблоневого цвета голова пошла кругом, и он прикрыл рот и нос, чтобы не потерять сознание. «Ларкин!» Дэниел схватил трубу обеими руками и зашагал по мостику. «Ларкин, я иду!» По сторонам он не смотрел. Далеко-далеко внизу он чувствовал, бушевало море. То и дело, вместе с содроганием земли под ногами, его окатывало мелкой водяной пылью. Впереди серо-зеленое марево, льнувшее к траве и граниту, вдруг поднялось и накрыло его с головой. А потом отступило, когда он принялся сечь его железной трубой. Лишь дойдя до конца, он позволил себе остановиться и, тяжело дыша, осмотреться по сторонам. Когда-то, должно быть, это было подлинное чудо, сродни тем роскошным усадьбам, что он видел по дороге сюда из окна машины. Другая Англия, призрак, все еще обитавший в Англии современный, чудесный край, что являлся ему во снах, сколько он себя помнил. Закат над Ватерлоу, Шангри-Ла, Логрия. Мир, в который он влюбился и был не раз за это осмеян Ником, хотя Ник всегда знал, что этот мир существует. Дэниел думал, ему сюда путь заказан, и находиться здесь он имеет не больше права, чем на Луне. Однако же он здесь. Оглядывая проломленные балки и стропила Сарсенмура, закопченные камни в черных отметинах огня, обугленные доски, осколки стекла, мерцающие тут и там, как глаза, он чувствовал, что знал это место всю жизнь. На одной из обгоревших балок висела фарфоровая табличка. Ее поверхность потрескалась, но черные буквы еще можно было разобрать. Столовая, аптечный пункт, кухня, судомойня, наблюдательная палата. Словно во сне он стал бродить по развалинам Сарсенмура. Все заросло желтой травой, подбитым зеленью вереском и длинными тонкими лозами с хрупкими белыми цветами, испускавшими при прикосновении к ним запах лаванды и дыма. Дэниел перешагивал через осыпавшиеся стены, входил в обугленные проемы, что прежде были окнами, пробирался через груды каменных обломков и зеленые заросли. Труба служила ему теперь то тростью, то мечом для разрубания плетей. То и дело встречались предметы викторианского быта. Железная ведерко, почерневший саркофаг, который в прошлом явно был ванной. Пес Фэнси как в воду канул. Однако, добравшись до дальней стены, Дэниел наткнулся на сооружение совсем глубокой древности. Стены из прессованных плит. Средневековая арка. Сквозь нее виднелся растрепанный пейзаж с замшелыми скалами, деревьями и развалинами крошечного домика над самым морем. Аромат яблоневого цвета был здесь настолько удушливым, что несколько минут Дэниел неподвижно простоял под аркой, опёршись одной рукой на изрезанные глыбы стен, а другой прижимая к груди кусок трубы. Что-то толкало его. Некая силовая волна катилась на него из портала, не давая войти. «Я войду!» — закричал он. «Доложи, что я пришел. Он перешагнул порог. Перед ним расстилалась долина цветущих яблонь. Свет лился сквозь белые цветы и бледные листья. Зеленоватый свет оттенка турмалина или воды на мелководье, нефрита, берила и молодых побегов плюща. Дэниел закрыл глаза и сделал шаг вперед, двигаясь на ощупь. Земля мягко пружинила под ногами. Вот он почувствовал прикосновение цветов к щекам. Лоб мягко огладили ветви. Дурнота, вызванная запахом яблоневого цвета, отступила. Он больше не вдыхал его. Казалось, аромат этот плавно входит и выходит из него, свободно гуляет по всему телу, как ветер по комнате, в которой разом распахнули все окна и двери. Дэниел поднял руку с куском железной трубы к лицу. Но труба исчезла, а вместо нее была тонкая ветвь. Свернутые листья цеплялись за руку, как пальчики. Дэниел запрокинул голову и посмотрел на кроны. Белая, розовая и бледно-зеленое забарабанило по щекам, как дождь. Он открыл рот и ощутил вкус меда, зеленых яблок, сладость лосося и целебную, смягченную сахаром горечь полыни. «Сюда!» — позвали его. «Сюда!» — то был не человеческий голос, а взбудораженный лай Фэнси. Дэниел опустил голову и едва различил в зарослях мягких трав и зеленого папоротника черно-белого колли. Он глядел на него уже не предостерегающе, а требовательно и восторженно, как дитя. «Сюда!» — пролаял он вновь. И Дэниел подошел взглянуть, что он охраняет. «Ларкин!» — вырвалось у него. Они спали прямо на земле, в гнезде из клевера, жимолости и опавших яблоневых лепестков. Оба были выше, чем ему запомнилось, выше любых людей. Они спали, сплетясь длинными белыми руками и ногами, увив друг друга своими темными волосами, как плющ увивает древесный ствол. Казалось, они были копией, зеркальным отражением друг друга. Одинаковые высокие белые лбы, могучие шеи колонны, волевые рты, длиннопалые кисти со сцепленными пальцами, грудь прижата к груди, лица, чуть развернутые к небу, мерцали в едва брезжащем свете утра, искрились золотым, зеленым и белым. Влюбленные так плотно слились, что между ними нельзя было просунуть ни иглу, ни меч, ниже горла. Там, где два тела соединялось, Дэниел разглядел единую могучую пульсацию, подобную размеренному падению воды в неподвижное озеро. «У них одно сердце на двоих», — подумал он и отвел глаза, потрясенный и пристыженный. Его собственное сердце было разбито. Над головой качались ветви яблони. Небо за ними было ясное и светлое, хотя солнце еще не показалось из-за горизонта. Дэниел слышал частое дыхание Фэнси и щебет птиц. Он поднял руку, чтобы смахнуть с лица волосы, опустил глаза и увидел в траве некий предмет — альбом с влажными пятнами росы на обложке. Ближе. Он подобрал его, раскрыл и принялся медленно листать страницы. Сотни рисунков тушью, невероятно прекрасных и странных. Женщины с цветами вместо грудей и глаз, птицы, перевоплощающиеся в мужчин, армия бабочек, набросившихся со шпагами и дротиками на врача с огромным шприцем, юноша в смирительной рубашке с широкой улыбкой на лице. Изо рта, ушей и ноздрей выползают крошечные крылатые создания, причем каждое ювелирно выписано в мельчайших подробностях, и каждое прекрасно, как цветы яблони, что качались над головой Дэниела. Все они были Ларкин Мид. Внутри у нее мир. Однажды Вернораксия ушла, и с ее исчезновением наш мир утратил всякую надежду. Дева зеленая, как цвет бузины. Вы сделали ее совой, а она хотела быть цветком. Я — та королева. Дэниел добрался до последней страницы. На ней была изображена женщина в венце из лос и цветов, стоявшая в одиночестве в зимней роще. Ее лицо выражало такое неизбывное горе, что Дэниел невольно закрыл глаза и отвернулся. Затем все же посмотрел на рисунок еще раз и прочел последние слова. «В глуши не один десяток зим, скитался, неся потери, но королеву освободил из страны прекраснейших фейри. Король Орфео». Дэниел помнил эти строки со студенческих лет, но какой юнец стал бы цитировать бретонский ле XII века? «В мгновение ока исчезла она, беспечными эльфами унесена. Рыданья и слезы и вопли кругом. Король безутешный в покое ушел. И пал на колени, на каменный пол. Потерю любимой оплакивал он, без которой жизнь не мила. Я — та королева». Дэниел захлопнул альбом. Напоследок еще раз взглянул на спящую Ларкин. Он знал, твердо, безнадежно, непоправимо, что больше никогда в жизни не увидит ничего столь же прекрасного, не испытает подобного вожделения, страсти на грани исступления, измождения. Для вас ничто не вечно. Бренна и любовь. Затем осторожно, вступив в ворох мятого папоротника и плетей жимолости, он нагнулся и положил альбом промеж влюбленных. Тот лег в темную расселину между Ларкин и Веллом. И Ларкин, издав тихий горловой звук, улыбнулась во сне и положила ладонь на щеку своему возлюбленному. Дэниел быстро отвернулся. Не успел он отойти от рощи, шел он быстро, не глядя, почти вслепую. Дыхание камнем застревало в горле. Как кто-то схватил его за руку. Он резко развернулся, готовясь нанести удар, и увидел Джуду Трент. «Ты не дождался». Она была бледная, как полотно. Лицо исказило гримаса страха. В следующий миг она стремительно прошла мимо него к тому месту, где под деревьями лежали в обнимку влюбленные. Ее глаза изумленно распахнулись. И Дэниел понял, что волновалась она вовсе не за него. «О!» Она упала на колени рядом с ними, закрывая их руками, как щитом. Бордер Колли стоял рядом на страже, неистово виляя хвостом, но не издавая ни звука. Тонкое тело Джуды наполнилось светом, словно водой. И она тоже засияла, как они. Высокая, высокая и беспощадная. Она больше не была ни женщиной, ни мужчиной. Однако внутри ее сияющей оболочки мерцало некое подобие Джуды, точно голубой язычок пламени в сердце огня. «Целые невредимы», — прошептала она. Затем переглянулась с Дэниелом. Ее глаза наполнились слезами. «Дэниел Роуландс, благодарю тебя». Он молча покачал головой. Джуда вновь встала и подошла к нему, возвышаясь над ним подобно дереву. От нее исходил жар, как от печи. Дэниел усилием воли остался стоять, не бросился прочь. Когда она прикоснулась к его лбу, он невольно охнул, хотя смотрел по-прежнему на папоротники и цветы у своих ног. Очень долго он хранил молчание, а когда, наконец, заговорил, голос у него был низкий и ровный. «Вам, господа, вопрос один задам. Скажите, самым благородным вам кто показался?» «Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказы. Рассказ Франклина». «Ты, Дэниел», — тихо ответила Джуда. «Конечно, ты». Он кивнул и, наконец, поднял голову. «Благодарю». Дэниел взглянул туда, где почивала королева со своим супругом. Словно услышав его, она шелохнулась, приподняла голову, открыла глаза и окинула взглядом белоснежно-зеленый полог. Облегченно вздохнула, посмотрев на сияющего возлюбленного, и наклонилась к нему с поцелуем. В этот миг ее взгляд упал на Дэниела, стоявшего в нескольких футах от них. Он уже решил, что его опять не видят. Но тут она прошептала. «Дэниел». Он кивнул. Король, спавший рядом с ней, зевнул и заморгал. Она уже поднялась и в два шага очутилась рядом с Дэниелом. «А я думала, ты мне снился», — сказала она, оглядывая его. От радости и горя он не мог вымолвить ни слова. Она его вспомнила. «Значит, он все-таки есть, он настоящий. Но...» — растерянно проронила она. Дэниел покачал головой и впервые улыбнулся. «Нет, полагаю, что все-таки нет». Он сухо засмеялся, глядя на цветущий сад и темно-зеленую полосу, отмечавшую край утеса, на море и небо, образующие единый, изогнутый полукругом простор в зеленых тонах, в центре которого на восточном горизонте что-то полыхало изумрудно-белым, как прореха в материи мира. Дыхание Дэниела участилось. Он отвернулся и взглянул на Джуду. Она смотрела на того, кто поднимался с земли, и манила его за собой. «Нам пора», — сказала она, и вместе с псом Фэнси подошла к Дэниелу. «Помнишь ли ты, что я сказала тебе ночью? Я могу все исправить». Она потянулась к нему рукой, но он отпрянул. «Нет, нет», — ответил он, рыдая в голос и больше не пытаясь побороть слезы. «Это еще хуже». Джуда пытливо взглянула на него. «Хорошо». Затем она повернула свое пылающее лицо к остальным. «Значит, все готово, милорд». Тот, кто раньше был Вэлом, обратил на Дэниела милостивый взгляд. Он больше не казался несуразным увольнем, каким его помнил Дэниел. Вдруг он расплылся в улыбке, такой восхищенный и понимающий, что Дэниелу оставалось лишь засмеяться и развести руками. «Идите», — сказал он. Фэнси гавкнул, и его лай полетел над утесами, как пение охотничьего рога. Дэниел помахал на прощание ему. Вся троица развернулась и зашагала к обрыву. Вдруг Дэниел закричал. «Стойте!» Он сунул руку в карман и достал желудь. «Вот!» Он подбежал к женщине, и та посмотрела на желудь. В горле у Дэниела пересохло, но все же он нашел в себе силы пояснить. «Желудь, он твой. Наверное, он тебе дорог. Я видел, как ты...» Она взглянула на него, затем на желудь, словно силилась вспомнить, что это такое. Затем улыбнулась. «Ах, нет!» Она протянула руку. Ее ладонь развернулась, как лист. «Его место здесь. Просто они всегда казались мне такими красивыми и странными, как и все здесь. Они такие крошечные и так быстро растут». Она сомкнула ладонь вокруг его руки, и все его существо гулко зазвенело, точно колокол. «Если я его заберу, он не прорастет. Оставь его себе, посади в землю». Дэниел не нашелся с ответом. Потом, наконец, произнес: «Ларкин». Она улыбнулась, словно вспомнила свое детское имя. В последний раз посмотрела на него затем отвернулась и подошла к остальным. Над травой раскатился громовой голос. «Мотоцикл оставь себе. Ключи в замке», — Дэниел кивнул. Он поднес желудь к губам, закрыл глаза, полные горячих слез, и поцеловал гладкий шарик. Где-то рядом грянул неистовый собачий лай, восторженные крики удивления, радости, радушия, рев волн и далекое, едва различимое, как гул машин с трассы М1, пение охотничьих рожков. «Не уходите!» — вскричал он и открыл глаза. Мир обратился в золото. Между краем обрыва, морем и небом более не было никаких границ. Впереди прямо в воздухе парил град, шпили, флаги, вихри, разноцветных птиц, голубых, золотистых и серебристых, зеленые листва и бесконечное порхание крошечных созданий, что летали по воздуху и пели. Мир Дэниела отступил, подобно приливной волне, а вместо него на песке возник новый мир. Это длилось всего одно сияющее мгновение. Он видел все, их обоих, все. «Ларкин!» — крикнул он. «Ларкин!» И все исчезло. Прямо перед ним солнце поднималось над темной беснующейся Атлантикой, и на утесы ложились полосы зеленого и желтого света. Дэниел стоял один на небольшой возвышенности. Позади лежали развалины домика и особняка. Было утро. Воздух прохладный и сладкий. Пах дождем. На горизонте уже клубились, предвещая буря, тяжелые облака. Далеко впереди, на самом краю его поля зрения, в море за черными скалами мыса Тентагель, белела крошечная четырехмачтовая шхуна. Ни яблонь, ни цветущей долины. Лишь в зарослях папоротника, как в гнезде крапивника, лежал альбом для эскизов с каллиграфической подписью на выцветшей зеленой обложке. Крепко-крепко, так что след потом держался несколько дней. Дэниел сжал в ладони зелено-коричневый живой самоцвет — желудь.